Вошли двое. Оба мальчика сразу подумали: «Ага, это глухонемой старик, испанец. Его в последнее время видели в городке раза два или три, а другого мы никогда не видали». Другой был нечесанный, грязный, оборванный, с очень неприятным лицом. Испанец был закутан в плащ. Такие плащи обычно носят в Америке испанцы. У него были косматые седые бакенбарды, из-под его сомбреро спускались длинные седые волосы, глаза были прикрыты зелеными очками. Когда они вошли, другой говорил что-то испанцу тихим голосом. Оба сели рядом на землю, лицом к двери, спиной к стене, и говоривший продолжал свой рассказ. Теперь он держался уже чуть посмелее и стал говорить более внятно. — Нет, — сказал он, — я все обдумал, и мне это дело не нравится. Опасное. — Опасное, — проворчал глухонемой испанец, к великому удивлению мальчиков. — Эх ты, размазня! При звуке этого голоса они вздрогнули и разинули рты. То был голос индейца Джо. Наступило молчание. Затем Джо сказал: «Уж на что было опасно последнее дельце? Однако сошло же с рук». «Нет, тут большая разница. То далеко, вверх по реке, и никакого другого жилья по соседству. А раз дело провалилось, никто даже не узнает, что там работали мы. Куда опаснее приходить сюда днем. Стоит только глянуть на нас, чтобы заподозрить худое». «Знаю, знаю. Но ведь не было другого подходящего места, где мы могли бы укрыться после того дурацкого дела. Мне вообще неохота оставаться в этой хибарке. Я еще вчера хотел выбраться, да нечего было и думать уйти незаметно, пока эти проклятые мальчишки копошились там на горе, и весь дом был у них на виду». Проклятые мальчишки снова затрепетали от страха, услышав эти слова. Какое счастье, что они побоялись начинать свое дело в пятницу и решили отложить его на день. В глубине души они жалели, что не отложили его на целый год. Бродяги достали что-то съестное и начали завтракать. После долгого раздумья индеец Джо сказал: «Слушай, малый, ступай-ка ты вверх по реке, назад в свои места, и жди от меня вестей. А я рискну, пойду еще раз в городок поглядеть. Опасное дело мы сварганим потом, когда я хорошенько все выведаю и дождусь более удобной минуты. А потом в Техас, смоемся туда оба». На том и порешили. Вскоре и тот, и другой стали зевать во весь рот, и метис сказал: «Смерть, спать хочется. Теперь твой черед сторожить». Он улегся в высокой траве на полу и вскоре захрапел. Товарищ раза два толкнул его, храп умолк. А затем и стороживший стал клевать носом, голова его опускалась все ниже и ниже. Теперь уже храпели оба.